Блестела на столе кружка. «Ночь-то!» — тихо воскликнул Макар. Ему не спалось. Михеюшка пошевелился, сказал сонным голосом. «Перед рассветом птаха какая-то распевает каждый раз. До того красиво! Ты ведь давно уже тут живешь, Михеич?» Не то спросил, не то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар. «Третий год пошел строиться», — ответил Михеюшка. «Наверное, все тут передумал один-то». Михеюшка ничего не сказал. «Скучно, наверное, тебе». «А чё скучно? Люди заходят. До вас вон Гринька, Малюгин, с Федей Байкаловым были». «Гринька?» Макар приподнялся на локте. «Его ж поймали. Ушел он. Федя-то как раз за им приходил. Ну, тот говорит, у меня золото есть, пудик. Давай, мол, выроем. Ты себе половину забираешь, а я уйду». Макар долго молчал. «Слышь, Егор?» «Слышу», — отозвался Егор. «Пуд золота». Макар лег и стал смотреть в потолок. «Федор-то не соглашался сперва, оно, говорит, ворованное», — заговорил Михеюшка. Макар перебил его. «Ладно, давай спать, отец». Михеюшка послушно смолк. В окошко все лился серебристый негреющий свет, и на полу шевелилось тонкое кружево теней. Во сне громко вскрикнула Марья, потом шепотом сказала: «Господи, Господи!» Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать. «Дай мне тоже», — поднялся Макар. Закурили. «Федя не дурак», — негромко сказал Макар. «Я тоже так думаю», — согласился Егор. Легли и замолчали. Михеюшка почесал спину, зевнул и, засыпая, пробормотал: «Ох, ох, ох, дела наши грешные». Утром, чуть свет, Макар уехал. После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши Горячего и поехал в район. Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет. В сельсовете было человек 6 мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова. Отказывались ремонтировать мост на Быстринской дороге. Кузьма сидел на подоконнике, наблюдал эту сцену. «Даже вы поймите вы ради Христа, не я это выдумал, это из району такой приказ вышел», — отбивался Елизар. «А ты для чего здесь?» «Приказали ему. Пускай Быстринский ремонтирует, чем мы туда полезем?» «И Быстринский тоже будут, Сапча будем». «Пошел ты к такой-то матери, Сапча! Вы шибко прыткие стали. Ломаем горб на мосту». В этот момент и вошли Платоныч и приезжие. «Что тут делается?» — спросил Платоныч с тревогой, посмотрев на Кузьму. «Вот люди мост собираются чинить», — пояснил Елизар. «Ну и что?» «Ничего, сейчас поедут». Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели. Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку. Кузьма разглядывал приезжего. Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы. Молчал, разглядывая Кузьму. Вошел Елизар. «Елизар, выйди на 5 минут», — сказал Платоныч. «Мы по своим делам потолкуем». Елизар, нисколько не обидевшись, вышел. «Ну так», — сказал приезжий, вынул руки из кармана. «Рассказывайте, что тут у вас?» Подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, приготовился слушать. «А что рассказывать?» — спросил Кузьма. «Кого ты здесь арестовал?» «Любавина Игнатия, родного дядю этих». Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныча и хотел понять, можно ли все говорить. «Это из милиции», — сказал Платоныч. «Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду», — досказал Кузьма. «Так», — приезжий с минуту обдумывал положение или делал вид, что обдумывает. «Вот что, товарищ Родионов. Старика немедленно выпустить. Банда бандой, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно?» «Ясно», — ответил Кузьма. «Интересно только, как мы все же узнаем про банду?» «Узнаем», — успокоил приезжий. «Иди выпусти его». Кузьма вышел в сени, загремел замком. «Выходи!» Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего. «Шапку возьми!» Игнатий вернулся, взял шапку. Опять направился к двери, не понимая, хорошо это или плохо, что приказали взять шапку. Кузьма